Ни медля ни секунды, они вернулись в свои секты и начали очищать город от инородной энергии и спасать людей. В этот раз альянс восьми сект понес огромные потери, но больше всех пострадали семь кровавых глаз. В то же время, имя Светоча из-за этого происшествия прогремело на всю провинцию приветствия императора. Все крупные силы запомнили его и стали относиться к Светочу с крайней опаской. И все это случилось из-за той шкатулки. Можно представить, что новости из провинции приветствия императора вскоре распространятся за ее пределы, охватят весь округ и даже достигнут других регионов. Все потому, что свет, исходивший из шкатулки, был слишком ужасающим. Все люди, все расы, все силы будут по-новому смотреть на Светоч, заново анализировать все прежние слухи, например, о том, что Светоч может дать своим последователям силу Бога. И само название Светоч подверглось тщательному анализу. Незажженный факел по сути был палкой, как щепки, лежащие на земле. Только когда его брали в руки, он становился факелом. Слово «факел» несет в себе смысл огня и контроля, а в сочетании со словом «освещать» возникает ощущение света. Поэтому их и назвали Светоч. И пока юноша, представляющий Светоч, уходил вместе с ночным голубем и отцом и сыном, а альянс восьми сект пытался оправиться от потерь, на некотором удалении от альянса восьми сект, в пустоши, Сюйцин мчался во весь опор. Он не знал о том, что сейчас происходит в альянсе восьми сект. Его последние воспоминания об альянсе остановились на моменте, когда корона беспредельного неба разрушилась, все три жизни куклы-заменителя были исчерпаны, и он сам телепортировался прочь. В тот момент, когда его хаотично перенесло за пределы альянса восьми сект, в пустошь, лицо Сюйцина побледнело, а в душе поднялась буря. Вспоминая произошедшее, он ясно осознал, что кто-то напал на него, поставив на грань смерти. Он не видел лица врага, но смутно ощутил его ауру. С тревогой в сердце он думал о том, что сейчас происходит с семью кровавыми глазами, но понимал, что если он столкнется с непреодолимой силой, то его уровень культивации не будет иметь значения. Поэтому он не стал спешить сломя голову, а скрыл свои колебания духовной энергии, изменил внешность и тайно помчался к альянсу восьми сект. По пути он размышлял о причинах произошедшего и пытался связаться через нефритовую табличку, но та, по неизвестной причине, перестала действовать. Это еще больше встревожило Сюйцина. Прошло несколько дней, и когда до альянса восьми сект оставалось примерно 7 дней пути, темной ночью Сюйцин, собираясь ускориться и прыгнуть в густой лес, внезапно остановился, резко присел, прячась, и прищурил глаза. В лунном свете он увидел группу людей. Впереди шел человек в черном одеянии и маске, скрывающей часть лица. Его походка была легкой, от него исходила элегантность, а в руке он держал идеально чистые сахаренные фрукты. Красные фрукты ярко выделялись в темноте. За ним следовали трое, двое из которых были святым потомком Юни и его отцом. Глава 315. Пурпурно-лазурный наследник холодный ветер, дующий с севера, нес с собой безразличие к миру, покрывая землю и небо инеем. Он развивался на краю густого леса, расположенного в семи днях пути от альянса восьми сект. Зима наступила в этот самый миг. Опавшие листья кружились в воздухе, поднимаясь и опускаясь, пока не находили свой последний приют в грязи, становясь частью земли, делая ее все тверже. Особенно по ночам холод становился еще сильнее. Сюйцин присел на корточки, сжимая в руке кинжал, готовый к действию. Он не знал, удастся ли ему на этот раз избежать опасности, и мог лишь максимально подавить беспокойство в своем сердце, пытаясь успокоить разум и понять, почему святой потомок Юни и его отец так неожиданно оказались здесь, и что сейчас происходит в секте. Помимо святого потомка Юни и его отца, в группе из четырех человек были еще двое в черных одеждах, от которых исходили волны силы, давившие на Сюйцина. Ощущение смертельной опасности было невероятно сильным. Казалось, каждая клеточка его тела кричала об угрозе. Особенно пугала фигура в черном одеянии с маской бога, шедшая впереди. Там, где она проходила, пространство искажалось. Увидев второго человека в черном, сердце Сюйцина сжалось еще сильнее. Он узнал ауру этого человека. Это был тот самый, кто напал на него в семи кровавых глазах. Эта сцена заставила Сюйцина стать еще более бдительным. И в этот момент группа внезапно остановилась. На холодном ветру двое в черных одеждах и отец святого потомка Юнь посмотрели в сторону укрытия Сюйцина. Сюйцин сузил глаза, понимая, что ему не удастся скрыться. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, человек в черной одежде с маской бога тихо рассмеялся, отвел взгляд и направился вдаль. Однако засахаренные фрукты на палочке и нефритовая табличка вылетели из его руки и упали на сухую траву перед Сюйцином. Пока Сюйцин пристально смотрел на них, группа исчезла в темноте ночи, не оставив и следа. Сюйцин нахмурился. Он понимал, что его обнаружили, но вместо того, чтобы напасть, ему бросили эти два предмета. В этом было что-то странное. Сюйцин задумался. Спустя долгое время он опустил голову, посмотрел на фрукты и нефритовую табличку, внимательно их изучая. В конце концов, он проигнорировал фрукты, а нефритовую табличку, осмотрев ее и убедившись, что она безопасна, надев перчатки, взял в руки. Еще раз проверив ее, Сюйцин решил, что что-то здесь не так, и ответ, очевидно, был в этой нефритовой табличке. Он направил в нее свое восприятие, чтобы прочитать содержимое. В его голове мгновенно всплыла информация. «Братишка, давно не виделись». Эти четыре слов потрясли Сюйцина, в его глазах появилось неверие, сердце забилось быстрее. Он немедленно продолжил читать. «Ты должен знать, кто я. На самом деле, больше всего я скучаю по нашему детству. В прошлой жизни у меня было много братьев и сестер, но я не ощущал много тепла. Все, с чем я сталкивался, это холодность и расчетливость, будь то отец-император или мои братья и сестры. Поэтому в этой жизни я очень скучаю по всем, будь то родители или ты, особенно по тебе, ты всегда плакал». Тело Сюйцина задрожало, дыхание участилось. Он крепко сжал нефритовую табличку, в ушах зазвенело. Он резко поднял голову, посмотрев туда, куда исчезла группа, и в его голове возник образ человека в черном одеянии с маской бога. А информация из нефритовой таблички продолжала появляться в его голове. Но в тот момент, когда я пробудил воспоминания о прошлой жизни, если бы я немедленно не принес жертву в виде целого города, чтобы завершить ритуал для божества, я бы не смог переродиться и умер. Тогда, стоя под кровавым дождем, я смотрел на тебя, сидящего среди кровавой грязи и трупов, плачущего и беспомощного, зовущего маму и папу. Я был рад, что ты чудом выжил, и очень хотел подойти к тебе, погладить по голове и сказать: «Братишка, не плачь. Засахаренные фрукты я увидел по дороге, вспомнил, что ты любишь их, и купил тебе. С семью кровавыми глазами тоже все в порядке. Владыка шестого пика убил Байли, а я велел ночному голубю забрать его жизнь. Жизнь за жизнь, это справедливо. Я пишу тебе это письмо, чтобы сказать, что я похоронил тела родителей в округе закрытого моря, на горе утреннего сияния. Если будет время, можешь навестить их. Я ухожу, Сюйцин. Прощай». В голове Сюйцина словно что-то взорвалось. Сначала в его глазах было замешательство, затем грудь начала вздыматься, а разум опустел. Родители. Шестой владыка. Информация из нефритовой таблички была настолько неожиданной, что он не мог поверить в ее правдивость. Волнение в его душе нарастало, превращаясь в бушующую бурю. Затем последовала невыносимая, пронзающая боль, которая распространилась по всему телу. Инстинктивно он не хотел верить содержанию нефритовой таблички, но все, что в ней было написано, казалось невероятно реальным. Правда ли шестой владыка погиб, он узнает, когда вернется, но о своих родителях и своем прошлом он никому не рассказывал. На самом деле, он давно знал, что его родители не могли выжить в том великом бедствии 13 лет назад, но все это время он теплил в себе надежду. Теперь же он больше не мог обманывать себя. Что касается шестого владыки, Сюйцин вспомнил прошлое, старика с флягой в руке. Его сын погиб, жена погибла, он прожил тяжелую жизнь, но Сюйцин помнил, как тот защищал его. Защита шестого владыки отличалась от защиты седьмого владыки. Седьмой владыка был подобен грому, он открыто взял его в ученики перед всем миром, создавая устрашающий эффект, словно копье, пронзающие небеса. А характер и прошлое шестого владыки сделали его защиту тихой и незаметной, словно щит, дающий Сюйцину возможность отступить. В этом холодном и жестоком мире Сюйцин очень ценил эту безмолвную заботу. В холодные зимние ночи он встречал не так много людей, которые давали ему заботу, тепло, согревали его словно у очага. Каждого из них он очень ценил. Но командир Лэй ушел, грандмастер Бай ушел, а теперь ушел и шестой владыка. А когда он вспоминал о родителях, сердце Сюйцина сжималось еще сильнее, его тело неконтролируемо дрожало. Холоднее, чем ветер, и не распространялся по всему его телу, изнутри наружу, от души до тела. Нефритовая табличка в его руке раскололась, острые осколки вонзились в плоть его ладони. Кровь окрасила осколки нефритовой таблички, а затем капля за каплей стекала на сухую траву. Подул холодный ветер, завывая, снег смешался с дождем и упал на него. В пронизывающем холоде раздался оглушительный раскат грома, молния прорезала небо, осветив его дрожащую в темноте фигуру. В следующее мгновение, когда молния исчезла, мир снова погрузился во тьму, фигура Сюйцина растворилась в ней, став размытой. Прошло еще много времени, прежде чем очередная молния, прорезавшая небо, снова осветила фигуру Сюйцина в темноте. Изо рта у него хлынула кровь, смешиваясь с падающим снегом и дождем, а когда она упала на землю, Сюйцин больше не мог держаться на ногах и упал на колени. Снег и дождь падали на его волосы, плечи, лицо, смешиваясь с тем, что, возможно, было слезами, стекающими на землю. Сюйцин с трудом повернул голову, посмотрев в сторону, куда исчезла группа в черных одеждах. Он смотрел очень долго. Наконец, он медленно открыл пространственную сумку и достал оттуда бамбуковую дощечку. На одной стороне бамбуковой дощечки были вырезаны имена, большинство из которых были зачеркнуты. Каждое зачеркнутое имя означало смерть. Холодный снег и дождь падали на них, превращались в водяные линии и стекали к земле. Сюйцин вынул прут и вырезал на бамбуковой дощечке слова, не отрывая свое перо. Пурпурно-лазурный наследник. Глава 316. Прошлое Сюйцина. Эти слова он выводил очень старательно, с силой вкладываясь в каждый штрих, каждый из которых был пропитан густой жаждой мести. Кровь с ладони, стекая по пруту, впитывалась в линии, окрашивая имя в кроваво-красный цвет. И в этом кровавом цвете из глубин памяти Сюйцина всплыл отрывок прошлого. Это было 13 лет назад. У него еще была семья. И все это закончилось с наступлением того дня. Лик внезапно открыл глаза. Его взгляд упал на город, где он находился. В мгновение ока небо и земля померкли, все вокруг исказилось, и весь город исчез. Остались лишь груды обломков и кровавый дождь, падающий с неба. Остался лишь он, единственный выживший, беспомощно рыдающий в кровавой грязи. Один тогда ему было всего 6 или 7 лет. Он не мог забыть, как ему удалось выбраться, не мог забыть, как трудно было выживать, сколько несъедобной пищи пришлось съесть, сколько раз он оказывался на грани жизни и смерти. Постепенно он превратился в беспризорника, всего в грязи, увидевшего всю темную сторону человеческой натуры. Он научился отбирать еду у бродячих собак, научился скалить зубы, научился терпеть и быть настороже, начал прятаться в тени. Со временем он научился убивать. И, наконец, в трущобах маленького города, убив громилу, который хотел его съесть, он отрезал ему голову и повесил на дерево, обеспечив себе место. Он начал мечтать о жизни в городе, завидовал людям в чистой одежде и жаждал стать культиватором, чтобы жить лучше. В конце концов, выжить стало его единственной целью. Поэтому он был безжалостен к врагам, мстил за любую обиду. Поэтому он был безмерно благодарен тем, кто ему помогал. Именно поэтому он не боялся, когда Бог открыл глаза и навлек великое бедствие на тот город, в трущобах которого он обосновался. С одной стороны, жизнь и так была ужасна, он уже не боялся смерти, так чего же еще бояться, с другой стороны он уже это пережил, и все это давно отучило его плакать. Но в глубине души он все еще надеялся, что его родители живы, просто не могут его найти. Это был его секрет, которым он ни с кем не делился. Небо сотрясалось от грома, молния снова прорезала густой лес, находящийся в 7 днях пути от Альянса 8 сект, освещая фигуру Сюйцина. Сюйцин опустил голову, глядя на единственные кроваво-красные иероглифы на бамбуковой дощечке. Через некоторое время он вырезал еще 3 имени, святой потомок Юнь, его отец, а затем, ночной голубь. «Все вы умрете», — пробормотал Сюйцин, поднимаясь под дождем со снегом. С детства испытавший на себе все тяготы людского существования, он давно возвел вокруг своего сердца несокрушимую стену. Ничто не могло его сломить, только разжигать в нем всепоглощающую жажду мести. И единственным способом почтить память погибших для него было – кровь за кровь. Так он поступал с командиром Лием, с грандмастером Баем. Сейчас он молча шел прочь, его силуэт был острым, как у одинокого волка, но в то же время в нем проглядывала закаленная зрелость. Он не оглядывался. Холод ветра и снега вдруг перестал его пугать. Сюйцин вспомнил слова командира Лия. Когда в сердце человека похоронено слишком много, он становится зрелым. Сюй Цин чувствовал, что сейчас он уже достаточно зрел. Ему нужно было вернуться в секту, а потом, когда он станет достаточно сильным, он покинет провинцию приветствия императора и найдет гору утреннего сияния. И он собирался убить не только тех, чьи имена были вырезаны на дощечке. К организации Светоч Сюй Цин испытывал невиданную прежде жажду мести. И Светоч тоже должен быть уничтожен. Хрипло произнес Сюй Цин, достал боевой корабль и ступил на него. В следующее мгновение боевой корабль превратился в радужный луч, пронзающий снежную бурю и устремляющийся к альянсу восьми сект. В каюте боевого корабля Сюй Цин молча сидел, погруженный в медитацию. Время медленно текло. 3 дня спустя Сюй Цин медленно открыл глаза. С бесстрастным лицом он опустил взгляд на свою пространственную сумку, открыл ее и достал флягу с вином. Сделав большой глоток, он почувствовал, как жгучая жидкость обжигает горло, и вспомнил, как впервые попробовал вино. Тогда командир Лэй, улыбаясь, сказал ему, что он еще мало и не понимает вкуса вина. После вступления в 7 кровавых глаз Сюй Цин начал понимать вкус этого напитка, но сегодня ему казалось, что вино недостаточно крепкое. Сделав еще глоток, он вышел из каюты корабля и встал на палубе, подняв голову к ночному небу. Почувствовав порывы ветра, он медленно опустил взгляд и устремил его вдаль. Спустя некоторое время Сюй Цин достал флейту и поднес ее к губам. Постепенно по боевому кораблю разнеслись печальные звуки флейты. В нежной мелодии звучало эхо прошлого. Эта мелодия называлась «Разлука». В это время в провинции приветствия императора, в пустынной местности, двигалась группа людей из Светоча. Все молчали. Молодой человек в черном одеянии впереди шел, ни с кем не разговаривая, остальные позади него хранили молчание. Спустя долгое время ночной голубь поднял голову, посмотрел на хозяина впереди и нерешительно заговорил. «Хозяин, этот юноша, мой брат в этой жизни», — равнодушно ответил молодой человек в черном. Ночной голубь вдохнул и, помедлив, спросил. «Он, как и вы, помнит свою прошлую жизнь». Молодой человек в черном покачал головой и холодно ответил. «У Сюй Цина нет прошлой жизни, он просто ребенок из обычной семьи. Но в этой жизни, до того как моя память пробудилась, я чувствовал братскую любовь, и это стало моей привязанностью после пробуждения. Хозяин, если я случайно убью его, что будет?» После недолгих колебаний ночной голубь задал вопрос, который мучил его. «Ты умрешь», — спокойно ответил молодой человек в черном, не оборачиваясь. Ночной голубь замолчал. Он понимал, что хозяину была совершенно безразлична жизнь Сюй Цина. Иначе, когда он напал, хозяин бы его остановил. Ему было все равно, поэтому убить Сюй Цина мог кто угодно, он мог просто наблюдать и не вмешиваться. Но из-за привязанности он убьет того, кто убьет Сюй Цина. Это было просто само собой разумеющимся. В конце концов, его хозяин на самом деле не был братом Сюй Цина. Он всегда являлся тем поразительным пурпурно-лазурным наследником, которого неоднократно пыталась заполучить Святая Земля, что перед смертью дал божеству обещание и получил право выбора во второй жизни. «Хозяин, если, разорвав эту привязанность, вы сможете достичь совершенства в своем пути, ночной голубь готов это сделать». Ночной голубь опустил голову и сказал твердым голосом. «Я не культивирую великий путь, мне не нужно совершенство, я культивирую Бога», спокойно ответил молодой человек в черном, идя все дальше и дальше. 1 в 262 главе 7 владыка рассказывал про исчезнувший город от взгляда Бога и пурпурно-лазурного наследника. Об этом же городе упоминали падальщики в конце 4 главы. Теперь же мы узнали, что в этом городе изначально жил Сюй Цин со своей семьей. В прошлой главе Сюй Цин, по словам брата истории 7 владыки, догадался, что брат и есть пурпурно-лазурный наследник. Глава 317. Запретная земля. Мелодия флейты плыла в воздухе. Несколько дней спустя альянс 8 сект постепенно появился в поле зрения Сюй Цина. Закатное солнце освещало израненный альянс. Речная вода уже не была черной, она снова излучала духовную энергию бессмертных, но раны земли не могли зажить за несколько дней. Издалека можно было увидеть множество восстанавливаемых зданий, похожих на медленно заживающие раны на теле человека. Струйки поднимающегося в небо инородного дыма были словно слезы небес. Все это превратилось в печаль, окутавшую весь город, повествуя о великом бедствии того дня. Инородная энергия, хотя и значительно уменьшилась по сравнению с тем временем, когда взгляд Бога исходил из деревянной шкатулки, все еще распространялась. К счастью, стремительное вторжение было остановлено, но душевные раны не могли затянуться за короткий срок. Это великое бедствие затронуло не только семь кровавых глаз, но и весь альянс восьми сект. Хотя число погибших не было слишком велико, последствия оказались огромными. Сюй Цин спустился с неба на своем боевом корабле. Глядя на все это, на толпы людей с пустыми глазами, он отвел взгляд. Только вернувшись к вратам семи кровавых глаз, он увидел печальных наследников шестой вершин, молчаливых культиваторов всех вершин и изуродованную гору. Глядя на все это, Сюй Цин тоже молчал. Он молча присоединился к тем, кто помогал в восстановлении. Время шло, прошло больше 10 дней. За это время Сюй Цин не видел Сюй Линь Цзы и седьмого владыку, но видел капитана, вторую старшую сестру и третьего старшего брата. В их глазах читалась сложная смесь эмоций, особенно у капитана, который знал об отношениях Сюй Цина и шестого владыки. Он молча похлопал его по плечу и вздохнул. Сюй Цин все еще молчал. После более чем полумесяца восстановления инородная энергия в альянсе восьми сект рассеялась на 8/9, остальная часть требовала больше времени для полного исчезновения. Перенесшие горе секты были вынуждены собраться с духом, и альянс восьми сект пришел к единому мнению о том, как поступить с этим инцидентом. Альянс восьми сект доложил двору хранителей меча и попросил повысить уровень опасности Светоча до первого уровня, а также попросил двор усилить преследование Светоча. Кроме того, альянс восьми сект публично объявил, что с этого момента он и Светоч будут непримиримыми врагами. Даже став свидетелями ужаса взгляда из деревянной шкатулки, если бы секты не осмелились выразить свою ненависть, альянс восьми сект распался бы изнутри, не дожидаясь нападения Светоча. Так обстояли дела внешне, а что касается внутреннего. Предок Лин Юнь был лишен членства в Совете Старейшин. Секта Парящих Мечей, хотя и оставалась частью Альянса Восьми Сект, но на следующие 100 лет доступ ко всем ресурсам будет ограничен до минимума. Это было серьезным наказанием для секты. Ее глава также был строго наказан, как и все остальные. Только после того, как они убьют отца и сына, святого потомка Юнь, они смогут восстановить свой статус. Мощь запретного дхармического артефакта секты Парящих Мечей также уменьшилась вдвое, потому что запретное дерево, упавшее на семь кровавых глаз, было успешно подавлено седьмым владыкой Сюй Линь Цзы и теперь наполовину контролируется ими. Затем 137 сект Альянса начали всеми силами собирать информацию, чтобы найти членов Светоча, а деревянная шкатулка привлекла большое внимание всей провинции приветствия императора. Последующий анализ показал, что в шкатулке, возможно, был не взгляд остаточного образа Бога, а нечто похожее. Но как все было на самом деле, сказать трудно, времени прошло слишком мало, как и улик пока недостаточно. Но можно с уверенностью сказать, что хотя сила и была велика, но не настолько, чтобы с ней нельзя было бороться. Самым пугающим была тайна, скрывающаяся за этим. Светоч действительно овладел частью силы Бога. В это время Сюй Цин решил покинуть семь кровавых глаз. Он хотел отправиться в земли клана морских трупов, где находился запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз. Отправиться туда, чтобы открыть свое 121-е отверстие дхармы. До этого Сюй Цин не слишком стремился открыть 121-е отверстие дхармы, но теперь все изменилось. Он хотел осуществить то, что задумал по возвращении, поэтому он должен был стать сильнее, должен был достичь предела. Перед отъездом Сюй Цин увидел седьмого владыку у могилы шестого владыки. Седьмой владыка сидел там с кувшином вина в руке. В памяти Сюй Цина седьмой владыка всегда был невозмутим, его взгляд излучал мудрость, казалось, что все находится под его контролем. Но в этот раз седьмой владыка в глазах Сюй Цина был другим. Его волосы были растрепаны, глаза налиты кровью, лицо полно самобичевания. От него исходили хаотичные колебания, казалось, он пытался совершить прорыв. Но, очевидно, прорыв давался ему нелегко. Услышав, что Сюй Цин собирается уходить, седьмой владыка повернулся к нему, взмахнул рукой, и в его руке появилась еще одна корона беспредельного неба, которую он передал Сюй Цину. Затем он достал кусок черного нефрита. Нефрит был похож на засохший сгусток крови, от него исходила аура призрачного чудовища. Его функция была похожа на функцию куклы-заменителя. Он также отдал его Сюй Цину. Четвертый, я не прошу ни о чем другом, кроме как о том, чтобы ты и твои старшие братья и сестра были в безопасности. Шестой владыка ушел, мне его не хватает, я не хочу, чтобы вы когда-нибудь ушли раньше меня. Жизнь непредсказуема, жизнь непредсказуема. Я предвидел все, но не смог предвидеть этого, как такое возможно, вздохнул седьмой владыка и передал Сюй Цину нефритовую табличку. Это был пропуск в запретную землю семи кровавых глаз, а также информация о запретном хармическом артефакте. Сюй Цин молча принял их, низко поклонился и повернулся к могиле шестого владыки. Через некоторое время он снова низко поклонился могиле, затем посмотрел на учителя, на его полное самобичевание лицо, и тихо сказал: «Учитель, мы отомстим за шестого владыку». Взгляд седьмого владыки стал глубоким, он посмотрел вдаль, и в его глазах появилась крайняя суровость. «Обязательно». В этот момент издали подошла тетя Дин Сюй с озабоченным выражением лица. Сюй Цин поклонился и не стал ее беспокоить. Повернувшись, он устремился прочь, в сторону запретного моря, к землям клана морских трупов. Из-за инородной энергии в последнее время формации Альянса были нестабильны, поэтому Сюй Цин решил путешествовать на боевом корабле. В небе над морем он увидел человека. Прекрасная фигура в длинном фиолетовом платье, это была бессмертная Цзы Сюань. Она стояла там, глядя на Сюй Цина. Сюй Цин поклонился. «Приветствую, старшая». Бессмертная Цзы Сюань промолчала. Сюй Цин подождал немного, снова поклонился и полетел прочь. Когда он отдалился на 100 метров, позади него раздался голос бессмертной Цзы Сюань. «Все произошло так внезапно, я не успела помочь». Сюй Цин остановился, повернулся к бессмертной Цзы Сюань и тихо сказал: «Спасибо». В этот раз Сюй Цин не назвал ее старшей. Сказав это, он развернулся и улетел прочь. Глядя на удаляющуюся фигуру Сюй Цина, бессмертная Цзы Сюань почувствовала боль в сердце. Через некоторое время она вздохнула, и ее глаза наполнились ледяным блеском. «Светоч». Несколько дней пролетели незаметно. Сюй Цин двигался очень быстро, его боевой корабль рассекал волны запретного моря, и постепенно он увидел остров, где жил клан морских трупов, и огромные возвышающиеся статуи. А над статуями, между небом и землей, парил огромный бронзовый зеркальный диск. По мере того, как диск медленно вращался, во все стороны распространялась ужасающая ментальная энергия, и любой, кто приближался, ощущался этим зеркалом. С тех пор, как здесь обосновались семь кровавых глаз и наложили запрет, весь остров оказался под покровом запретного дхармического артефакта. Клан морских трупов, как подчиненная раса, находился под постоянным наблюдением. Любое движение было бы замечено, и у них не было ни малейшего шанса на предательство. В то же время семь кровавых глаз разместили здесь часть учеников с разных вершин. Боевые и дхармические корабли сменяли друг друга, а корабли владык вершин прибывали сюда, чтобы поддерживать запретные дхармические артефакты и осуществлять контроль. В настоящее время здесь находился владыка третьей вершины. В этот момент, когда Сюй Цин приблизился, дух артефакта, заключенный в зеркале, внезапно обратил свое внимание на юношу. Холодный взгляд пронзил его насквозь, но Сюй Цин сохранял спокойствие и достал идентификационный жетон. Запретная земля не была местом, куда можно было попасть просто так. Даже будучи принцем семи кровавых глаз, Сюй Цин не имел права приходить сюда по своему желанию. Только с одобрения седьмого владыки или Сюй Линь Цзы он мог получить это право. Божественное сознание упало на идентификационный жетон, который держал Сюй Цин, и после проверки медленно рассеялось. Перед ним морская поверхность мгновенно всколыхнулась, волны с грохотом расступились в стороны, поднялись высоко, образуя морской путь. Боевой корабль Сюй Цина помчался по этому пути, окруженный с обеих сторон высокими, в десятки метров, водяными стенами. Он ощущал все это и понимал ужасающую силу запретного дхармического артефакта семи кровавых глаз. Но, очевидно, по сравнению с тем лучом света, о котором рассказывали ученики секты, это было не так страшно. Сюй Цин приблизился к берегу, убрал боевой корабль и ступил на землю, которая когда-то принадлежала клану морских трупов. Фиолетовая почва была покрыта странной растительностью, повсюду росли похожие на риши грибы. В небе парили светящиеся одуванчики целыми стаями. Издалека это выглядело очень красиво. Огромные медузы плавали в воздухе. Одна из них стремительно подлетела к Сюй Цину, выбросив щупальце, чтобы приветствовать его. На этой медузе находилось несколько десятков учеников семи кровавых глаз, все на стадии возведения основания. Увидев Сюй Цина, они сложили руки в приветствии. Владыка третьей вершины уже получил указ секты и приказал нескольким защитникам дхармы ждать вас в запретной зоне. Мы получили приказ сопроводить вас туда. Так как седьмой владыка был главой секты, Сюй Цин был одновременно принцем седьмой вершины и принцем семи кровавых глаз. К тому же, учитывая его репутацию в Альянсе, уважение со стороны этих собратьев было естественным. Сюй Цин с серьезным выражением лица ответил на приветствие, сложив руки, и, ступив на щупальца медузы, отправился к месту, где находился запретный дхармический артефакт. Это был третий раз, когда Сюй Цин посещал земли, некогда принадлежавшие клану морских трупов. В первый раз он совершил здесь великое дело вместе с капитаном, во второй раз просто проезжал мимо, а в этот раз прибыл сюда специально. Глядя на окружающие странности, Сюй Цин вдруг вспомнил о принцессе клана морских трупов. Раньше он забывал об этом и не спрашивал капитана. Сейчас, погрузившись в раздумья, Сюй Цин посмотрел в сторону, где находился клан морских трупов. Как сейчас обстоят дела у клана морских трупов? Принц, клан морских трупов полностью подчинился. На их предка и всех членов клана семь кровавых глаз наложили печать души. Также наша секта получила контроль над искусством трансформации, и, пополняя ряды клана новыми членами, мы строго накладываем на них печать души. Что касается остального, наша секта не вмешивается. У них по-прежнему есть своя королевская семья и порядок, сохранено самоуправление. Но смена правителя должна быть одобрена нашей сектой. Предыдущий король и их предок были забраны предком Сюй Линцзы. Сейчас кланом правит новый король, которого мы поставили. Сюй Цин больше ничего не спрашивал. Вскоре они прибыли к месту, где находился запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз. 14 гигантских статуй прародителей трупов, уходящих в небо, излучали потрясающую ауру, наполненную древностью и ощущением течения времени. По сравнению с ними культиваторы выглядели как муравьи, особенно на фоне пяти статуй, вершины которых было трудно разглядеть, настолько они были высоки, словно огромные горы. У подножия этих 14 статуй располагались многочисленные строения семи кровавых глаз. Множество учеников охраняли это место, постоянно поддерживая запретный дхармический артефакт. Прибытие Сюй Цина привлекло внимание многих, они склонили головы в знак приветствия. «Принц, вы хотите сначала отдохнуть или сразу отправиться?» Сюй Цин посмотрел на гигантское древнее зеркало, парящее в небе над статуями, сделал глубокий вдох и медленно произнес: «Прошу прощения за беспокойство, я хотел бы отправиться немедленно». Глава 318. Превращение Сюй Цин не хотел ждать, и ученик, услышав его слова, тут же поспешил исполнить приказ и проводить его. Вскоре Сюй Цин оказался в самом центре 14 статуй прародителей. Это место было окружено многочисленными слоями защиты и строгим контролем. Кроме того, здесь исходили чрезвычайно сильные колебания божественного сознания от запретного дхармического артефакта, которые постоянно проносились по округе, позволяя мгновенно обнаружить любые подозрительные явления. Помимо этого, здесь было множество формаций и бесчисленное количество артефактов закона, образующих плотную блокаду, заставляющую саму пустоту застывать. Сюй Цин, почувствовав это, был потрясен до глубины души. Наконец, в самом центре 14 статуй, прямо под бронзовым древним зеркалом, Сюй Цин увидел огромный восьмиугольный алтарь. На каждом из восьми углов алтаря сидел культиватор. По ощущениям Сюй Цина, их культивация была как минимум на уровне формирования ядра с двумя небесными дворцами или выше. Как только Сюй Цин приблизился, все восемь человек одновременно открыли глаза. Глядя на Сюй Цина, их взгляды сверкали странным светом, и они, считая себя защитниками Дхармы, встали и вежливо поклонились Сюй Цину. Они были знакомы с Сюй Цином и знали, что тот в любой момент может достичь формирования ядра, и как только это произойдет, у него мгновенно сформируются два небесных дворца. К такому человеку они не могли относиться как к обычному ученику. Сюй Цин также вежливо ответил на поклон и поднялся на алтарь. По дороге он уже узнал из нефритовой таблички, данной ему седьмым владыкой, как использовать запретный дхармический артефакт. Он мог сделать это и в одиночку, но чтобы активировать его полную мощь, ему требовалась помощь других. В этот момент Сюй Цин сделал глубокий вдох, ступил на алтарь и подошел к центральному месту. Сев там, скрестив ноги, Он поднял голову и посмотрел на величественное древнее зеркало в небе. Затем, опустив взгляд, Сюй Цин сложил пальцы в магический жест и направил его на алтарь по обе стороны от себя. Окружающие защитники Дхармы также знали свою задачу. Каждый из них сложил пальцы в магический жест и одновременно направил его на алтарь. В тот же миг алтарь загудел, и из места, где сидел Сюй Цин, в небо взметнулся луч яркого света. Свет был настолько силен, что фигура Сюй Цина стала размытой. В следующее мгновение луч достиг небес. Затем, с восьми углов алтаря, где сидели восемь защитников Дхармы, также взметнулись лучи света. Эти восемь лучей были алого цвета. В воздухе они слились со светом, исходящим от Сюй Цина, и цвета смешались, превратившись в кроваво-красный свет, который упал на древнее зеркало в небе. Зеркало внезапно задрожало и медленно перестало вращаться из стороны в сторону. Из вертикального положения оно постепенно перешло в горизонтальное, направив свою зеркальную поверхность на Сюй Цина. Алый свет хлынул в зеркало и в следующее мгновение преломился, устремившись к земле. Он наложился на исходящий свет и снова окутал Сюй Цина. Тело Сюй Цина сильно задрожало. Он ощутил невероятную мощь, и в этот момент его тело словно стало прозрачным. 120 отверстий Дхармы превратились в светящиеся точки, которые были хорошо видны. Это облегчало поиск 121-го отверстия Дхармы, поэтому он сосредоточился и начал быстро искать его внутри своего тела. Однако процесс шел не очень гладко. Прошло около 20 вдохов, свет потускнел и постепенно рассеялся. Сюй Цин сидел, скрестив ноги, с закрытыми глазами. Через некоторое время он открыл их, и в его взгляде читалось сожаление. Он не нашел его. «Прошу вас, защитники Дхармы, повторите еще раз», — вежливо попросил Сюй Цин. Восемь человек вокруг него с улыбкой кивнули и снова сложили пальцы в магический жест. Вскоре сформировался еще один луч света, и древнее зеркало снова отразило его. Сюй Цин, привыкнув к этому ощущению, немедленно начал искать новое отверстие Дхармы. Но и на этот раз он потерпел неудачу. Сюй Цин нахмурился. Когда свет рассеялся, он вспомнил слова своего учителя о том, что в прошлом люди, открывшие 121-е отверстие Дхармы, находили его местоположение, находясь на грани жизни и смерти. «Действительно, не хватает грани между жизнью и смертью», – пробормотал Сюй Цин. В его голове всплыл его прежний план. Этот план был несколько безумным и сопряжен со смертельной опасностью, но Сюй Цин больше не колебался. Он встал и поклонился небу. Третий владыка, ученик Сюй Цин, просит о превращении клана морских трупов между жизнью и смертью, — произнес Сюй Цин. Как только он это сказал, лица восьми защитников Дхармы вокруг него изменились. Превращение клана морских трупов позволяло воскрешать мертвых, но воскресшие уже не принадлежали к той же расе, что и раньше. Даже их воспоминания становились туманными, а сами они – невероятно жестокими. Их уровень культивации после воскрешения был ниже, чем при жизни, и им требовалась чрезвычайно сильная воля и постоянное совершенствование, чтобы достичь баланса. Но это превращение было лишь обычным методом. Существовал еще один, более невероятный, который использовался только для будущих членов королевской семьи или тех, на кого возлагались большие надежды. Это было обратное превращение живых. Этот метод был чрезвычайно болезненным, но при этом позволял сохранить воспоминания наиболее полно, а потери в культивации были меньше. Однако, с одной стороны, он требовал добровольного согласия, а с другой, имел очень высокий процент неудач. Плюсы и минусы были уравновешены, и не все будущие члены королевской семьи или те, на кого возлагались большие надежды, выбирали его. Сюй Цин узнал о клане морских трупов из свитков секты. Семь кровавых глаз и клан морских трупов были заклятыми врагами, поэтому, естественно, хорошо изучили друг друга. Именно это и было планом, который Сюй Цин придумал в тот момент. Он хотел искусственно создать относительно контролируемую ситуацию, находясь на грани жизни и смерти, чтобы подвергнуться превращению. В тот момент, когда он почти превратится в морского трупа, попытается заморозить свое состояние, оказавшись между жизнью и смертью. Таким образом, он смог бы воспользоваться запретным дхармическим артефактом секты, чтобы отыскать 121-е отверстие Дхармы. Опасность заключалась в том, что в случае неудачи он действительно превратится в морского трупа или даже умрет. «Сюй Цин, ты хорошо подумал», — раздался спокойный голос с небес. Это был владыка третьей вершины, похожий на ученого. Его фигура появилась в небе, и он с серьезным выражением лица посмотрел на Сюйцина. «Ученик все обдумал», — ответил Сюйцин, опустив голову. Владыка третьей вершины молчал, глядя на Сюйцина. Через некоторое время он вздохнул. Он заметил скрытую печаль в Сюйцине, он знал об отношениях Сюйцина и шестого владыки, но все же покачал головой. «Я не могу сразу дать тебе разрешение на это. Мне нужно спросить твоего учителя». С этими словами владыка достал фиолетовую нефритовую табличку и передал в нее всю информацию о происходящем, чтобы сообщить седьмому владыке. Вскоре из фиолетовой нефритовой таблички раздался хриплый голос седьмого владыки. «Сюйцин, ты уверен?» «Ученик уверен», — твердо ответил Сюйцин. В фиолетовой нефритовой табличке повисло молчание. Наконец, седьмой владыка вздохнул. «Третий, помоги моему ученику. Будет исполнено, глава», — почтительно ответил третий владыка. Затем он убрал нефритовую табличку и пристально посмотрел на Сюйцина. «Что тебе нужно от меня? Прошу владыку заблокировать все вокруг и направить на меня силу превращения клана морских трупов», — спокойно и тихо сказал Сюйцин. Владыка третьей вершины кивнул. Вскоре восемь защитников Дхармы на алтаре отступили, и вокруг стало пусто. Затем появилось сияние формации, окутавшее все вокруг и заблокировав это место. Сюйцин, сидящий, скрестив ноги, на алтаре, достал черный деревянный брусок и положил его перед собой, а затем закрыл глаза. В следующее мгновение, по взмаху руки третьего владыки, в небе появилось семь фигур. Каждая из них излучала густую инородную энергию. Это были культиваторы клана морских трупов. Каждый из них был на уровне зарождения души, но, появившись, они склонились перед третьим владыкой. «Преобразуйте силу статуи и помогите ему превратиться в морского трупа», — спокойно произнес третий владыка. «Для совершения превращения в морского трупа нужна особая сила клана морских трупов. Это врожденная способность, чужаки ею не обладают». Семеро культиваторов клана морских трупов, услышав эти слова, опешили и посмотрели на алтарь, но не осмелились задавать вопросы. Они быстро сложили печати, и под пристальным взглядом третьего владыки, одна из 14 статуй издала оглушительный гул. Это была седьмая статуя, одна из самых больших. Она задрожала, и изнутри нее разлился голубой свет. Сначала посинели ноги статуи, затем туловище, руки и, наконец, голова. Когда вся статуя стала голубой, из нее хлынуло голубое сияние, словно морская волна, и устремилась к Сюйцину на алтаре. Сияние окутало Сюйцина и алтарь, медленно проникая в его тело. Тело Сюйцина содрогнулось, пронзительная боль пронзила его кожу. Но эта боль была ничто по сравнению с тем, что он пережил раньше. Будь то получение лампы жизни на острове Мирфолков или отчаянная борьба за шанс в драконьей колеснице, он испытывал боль куда сильнее. Поэтому, несмотря на пронзительную боль, Сюйцин сохранял спокойное выражение лица. Постепенно его кожа стала голубой. Синева быстро распространялась по всему телу, проникая в его плоть, кости, меридианы, отверстия Дхармы и все остальное. Все стремительно менялось. Лампа жизни в этот момент была бесполезна. Только фиолетовый кристалл дрожал, пытаясь высвободить свою силу и обратить вспять этот процесс. Но Сюйцин изо всех сил подавлял его. Предок алмазной секты дрожал, тень была в ужасе. Аура Сюйцина быстро рассеивалась, его жизненные показатели резко падали, но, достигнув определенного уровня, снижение замедлилось. На инстинктивном уровне Сюйцин не хотел умирать, и фиолетовый кристалл, несмотря на подавление, все еще пытался восстановить Сюйцина. Казалось, что его тело стало полем битвы, где шла борьба с силой превращения. Третий владыка, еще одну статую. Сюйцин резко открыл глаза, в которых вспыхнул голубой свет. Его голос, пронизанный ледяным ветром, разнесся вокруг. Увидев это, семеро культиваторов клана морских трупов в небе изменились в лице. Они посмотрели на Сюйцина с серьезным выражением. Они редко сталкивались с подобным, разве что нечто похожее было с их королем. Третий владыка молчал, но через несколько мгновений кивнул. «Еще одну». Семеро культиваторов клана морских трупов тут же выполнили приказ. Вторая статуя загудела, голубой свет окутал ее, а затем хлынул на Сюйцина. Время шло, процесс превращения затягивался. Прошло 3 дня. Вокруг сияло уже не 2, а 5 статуй, излучающих голубой свет. Но жизненные показатели Сюйцина все еще не достигли предела. Они продолжали падать, но очень медленно. Сидящий в позе лотоса Сюй Цин был окутан густой аурой смерти. Он практически ничем не отличался от морского трупа. Только пламя жизни в его сердце еще не было голубым. Все это вновь поразило семерых культиваторов клана морских трупов. Они никогда не сталкивались с таким долгим превращением. Даже их бывший король не нуждался в таком количестве времени и пяти статуях прародителей. Такое долгое превращение, такое количество статуй. Если он станет морским трупом, то, несомненно, будет самым выдающимся за всю историю клана морских трупов. Что семь кровавых глаз задумали, используя такого небесного таланта? Создать для нашего клана морских трупов нового короля? Глава 319. Формирование. Голубой свет яростно извергался на территории клана морских трупов, на алтаре запретного дхармического артефакта семи кровавых глаз. Непрерывный поток света привлек пристальное внимание учеников семи кровавых глаз и клана морских трупов. Последние были особенно встревожены. Они, конечно же, знали причину этого явления. И именно поэтому, заметив, что свет не угасает так долго, они начали все больше волноваться. То же самое можно было сказать и об учениках семи кровавых глаз, расквартированных здесь. Третий владыка смотрел вниз, на алтарь, окутанный голубым светом, на Сюй Цина, на его голубое тело, источающее ауру смерти, и его сердце тоже было неспокойно. Если бы он не знал, что Сюй Цин пытается открыть 121-е отверстие Дхармы, и что вероятность предательства с его стороны крайне мала, третий владыка бы подумал, что Сюй Цин действительно решил превратиться в морского трупа. В этот момент, по мере того как в тело Сюй Цина вливалась сила статуй прародителей трупов, его жизненная сила приближалась к пределу, а аура смерти вокруг него становилась все более густой. Прошло еще 3 часа, сумерки сменились ночью, и луна заняла свое место на небе. Тело Сюй Цина внезапно содрогнулось, он достиг своего предела. Фиолетовый кристалл в его теле, сдерживаемый им самим и атакуемый извне силой статуй, наконец, довел его тело до грани превращения. По одну сторону этой грани была жизнь, по другую – смерть. Это и было состояние между жизнью и смертью. Но это состояние было крайне нестабильным. Чуть меньше, и это уже не грань между жизнью и смертью, чуть больше, и он действительно превратится в морского трупа. В этот критический момент глаза Сюй Цина резко открылись, и в них вспыхнул голубой свет, полный безразличия, лишенный каких-либо эмоций. Он поднял свою правую руку, похожую на руку мертвеца, и медленно указал ею на брусок черного дерева перед собой. От этого жеста черное дерево начало сильно вибрировать. В следующее мгновение перед Сюй Цином появилась огромная иллюзорная деревянная дверь. Она начала медленно открываться, сопровождаемая грохотом. Изнутри хлынул ослепительно-белый свет, отличный от окружающего голубого сияния, и окутал Сюй Цина. Этот свет был ярче и мощнее, чем раньше. Его не затмила жестокая реальность этого мира, он все еще существовал, просто стал холоднее, а тепло внутри него спряталось глубже. Свет черного дерева и был тем способом запечатывания между жизнью и смертью, который придумал Сюй Цин. Будь то его предыдущая схватка со святым потомком Юнь или последующее исследование, он прекрасно понимал, что свет внутри дважды очищенной деревянной двери обладает своего рода силой запечатывания жизненной силы. Эта печать, подобно ледяному покрову, замораживает все состояние человека в определенный момент. В этот момент, когда свет окутал его, тело Сюй Цина резко содрогнулось, и нестабильное состояние запечатывания между жизнью и смертью под воздействием света врат вечной воли полностью стабилизировалось. Уровень его жизни словно застыл. В следующий момент, по приказу третьего владыки, наблюдающего за Сюй Цином, голубой свет, исходящий от статуй предков трупов, рассеялся. Затем владыка сделал несколько пассов, и древнее бронзовое зеркало вспыхнуло в небе и, превратившись в луч света, обрушилось на Сюй Цина, а затем отразилось обратно. Сюй Цин оказался полностью окутан этим светом. Тело Сюй Цина содрогнулось. Его сознание все еще было ясным, и он быстро просканировал все свое тело в поисках 121-го отверстия Дхармы. Седьмой владыка говорил, что расположение отверстий Дхармы у каждого человека разное, особенно это касалось 121-го отверстия. Но сейчас, находясь в состоянии запечатывания между жизнью и смертью и с помощью запретного дхармического артефакта, Сюй Цин, наконец, нашел свое 121-е отверстие Дхармы. Это отверстие Дхармы находилось в его море сознания. Оно не было физическим, а существовало в неком иллюзорном состоянии. Как только он нашел его, Сюй Цин, не колеблясь, направил всю свою силу в это место в море сознания. В следующее мгновение его тело задрожало. Открыть 121-е отверстие Дхармы было гораздо сложнее, чем любое другое, но Сюй Цин был хорошо подготовлен к этому. Его сила Дхармы снова хлынула из каждого отверстия, сливаясь в единое пламя души, и устремилась к цели. Через некоторое время в море сознания раздался треск, тело Сюй Цина содрогнулось, и 121-е отверстие Дхармы, находившееся в иллюзорном состоянии, внезапно открылось. Сразу же из него хлынула невиданная ранее волна силы Дхармы. Она была необузданной, бесконечной. Сила, исходящая из этого отверстия, была равна силе 30 отверстий Дхармы вместе взятых. Именно из-за такого мощного потока силы Дхармы и появилась поговорка «одна точка, одно пламя». В этот момент 4 огня жизни, горящих в теле Сюй Цина, хотя их цвет и был изменен аурой клана морских трупов, быстро высвободили из себя бесчисленные огненные нити, и мгновенно сформировался 5-й огонь жизни. Этот 5-й огонь жизни был огненно-красного цвета. Он горел ярко, и от него исходили мощные волны, которые прокатились по всему телу Сюй Цина, разрушая состояние запечатывания между жизнью и смертью. Сила жизненного огня рассеяла ауру смерти. Поскольку ритуал не был завершен, Сюй Цин не превратился полностью в морского трупа, и процесс можно было обратить вспять. Более того, Сюй Цин перестал подавлять силу фиолетового кристалла, поэтому его жизненная сила восстанавливалась еще быстрее. Постепенно 2 из 5 огней жизни стали огненно-красными, затем 3-й. И, наконец, когда все 5 огней жизни вернули свой нормальный цвет, мощная жизненная сила хлынула по всему телу Сюй Цина. Цвет его кожи быстро вернулся к норме, а волосы перестали быть тусклыми. Этот процесс длился 4 часа, после чего Сюй Цин резко открыл глаза. Все вернулось на круги своя. Он успешно вышел из состояния запечатывания между жизнью и смертью и открыл 121-е отверстие Дхармы. 7 представителей клана морских трупов в небе, наблюдавшие за этой сценой, почувствовали одновременно сожаление и тревогу. Никто не осмелился бы недооценивать того, кто открыл 121-е отверстие Дхармы. Это означало, что предел его формирования ядра будет максимальным, тем более что они уже узнали Сюй Цина и знали о его лампах жизни. 3-й владыка тоже вздохнул с облегчением, в его глазах появилось восхищение, но он не стал вмешиваться, потому что понял, что дальше. Сюй Цин собирается здесь же перейти на формирование ядра. Он тут же взмахнул рукой, отогнав всех культиваторов клана морских трупов, и, еще сильнее запечатав это место, лично стал защитником Дхармы для Сюй Цина. Это была просьба 7-го владыки, и он собирался выполнить ее неукоснительно, будь то из чувства долга перед сектой или из уважения к 7-му владыке. Он не мог допустить, чтобы что-то помешало Сюй Цину во время перехода на новый уровень. На самом деле, в этом запретном месте 7 кровавых глаз было сложно представить себе какие-либо неприятности, это можно было назвать самым безопасным местом во всей секте. Через некоторое время Сюй Цин открыл глаза и, почувствовав приготовление 3-го владыки, снова закрыл их, готовясь к прорыву. Обладатели 5 огней практически гарантированно переходили на следующий уровень. Для того, чтобы перейти с возведения основания на формирование ядра, нужно было довести сияние огня жизни до предела, поднять его высоко в своем теле и осветить им небесные дворцы. Отраженные небесные дворцы были иллюзорными, но не исчезали, подобно сновидению, они будут существовать вечно. Культиватор в последующие годы должен был сделать отраженные им иллюзорные дворцы материальными, и для этого ему нужно поместить внутрь них ядро. В этот момент, следуя за мыслью Сюй Цина, 5 огней жизни в его теле мгновенно ярко вспыхнули. Все отверстия Дхармы словно печь, особенно последние отверстия, пламя в котором было еще сильнее, превратились в бесчисленные огненные нити, сливающиеся с 5 огнями. Это сделало огонь еще более ослепительным. Более того, проявились лампы жизни, и после усиления пламени они высоко поднялись в теле Сюй Цина. В следующий миг в море сознания, над огнем жизни, первый небесный дворец, который раньше был частично виден, словно с него сняли завесу, начал проявляться все больше и больше. Через некоторое время первый иллюзорный дворец Сюй Цина был полностью отражен. Этот небесный дворец выглядел как огромный дворец, полный святости и величия. Это был самый базовый вид небесного дворца, Практически у всех представителей человеческой расы иллюзорный небесный дворец выглядел именно так. Это определялось кровью расы, а в процессе материализации, в зависимости от метода культивации, он будет меняться. В этот момент, вместе с горением и возвышением пяти огней, над первым иллюзорным небесным дворцом был отражен его второй иллюзорный небесный дворец, затем третий, четвертый. Его море сознания сейчас грохотало, словно все вокруг сотрясалось, а молнии проносились во всех направлениях, будто пытаясь все разорвать, когда появился пятый иллюзорный небесный дворец. Почти сразу после этого отразился шестой иллюзорный небесный дворец. Более того, над шестым иллюзорным небесным дворцом появился густой туман судьбы, который словно купол препятствовал проникновению света. Шесть небесных дворцов – это был предел для культиватора трех огней, потому что остальные небесные дворцы находились в тумане судьбы и не могли быть отражены без сильного света огня жизни. Но Сюй Цин был исключением. С новой вспышкой его пяти огней из тумана проявился седьмой иллюзорный дворец. Затем, под ослепительным светом, сквозь туман проявился и восьмой небесный дворец. Восемь иллюзорных дворцов заставили море сознания содрогнуться, вокруг его тела даже появились вихри, которые, распространяясь во всех направлениях, поглощали бесконечную духовную энергию. Дальше, лампа жизни превращается во дворец, пробормотал Сюй Цин про себя, высоко подняв свой семицветный фонарь ветряных песен в море сознания. Фонарь пролетел сквозь шесть иллюзорных небесных дворцов и вошел в туман судьбы. Пройдя сквозь седьмой и восьмой иллюзорные дворцы, он достиг еще большей высоты, высвободив силу, сотрясающую небо и землю. Невероятно яркий свет распространился от семицветного фонаря ветряных песен, и вокруг лампы жизни начал медленно формироваться девятый небесный дворец, не иллюзорный, а настоящий. Весь процесс длился полчаса, и девятый небесный дворец Сюй Цина полностью сформировался в тумане судьбы. Внутри него находился семицветный фонарь ветряных песен, который стал подобен ядру, подавляя небесный дворец и делая его материализованным и целым. Сила небесного дворца хлынула из сидящего в медитации Сюй Цина, достигая небес, заставляя мир вокруг менять свой цвет и издавая оглушительный грохот. На этом все не закончилось. Сюй Цин высоко поднял лампу жизни в форме черного зонта. Глава 320. Стремительный прогресс. Три огня освещают шесть дворцов. Четыре огня, семь, опять огней, восемь. В этот момент у Сюй Цина, под туманом судьбы, шесть иллюзорных небесных дворцов излучали туманный свет, формируя силу некоего ранга, поднимая его культивацию с возведения основания до формирования ядра. Седьмой и восьмой иллюзорные небесные дворцы, хоть и окутанные туманом судьбы, все еще ярко сияли. Однако по сравнению с этими восемью небесными дворцами, девятый, находящийся выше всех, был поистине непревзойденным, сияющим до предела. Этот девятый дворец был образован семицветным фонарем ветряных песен. Его ослепительный свет пронзал туман судьбы, освещая все вокруг. Внутри дворца находился семицветный фонарь ветряных песен, излучая ужасающие колебания, превращаясь в поразительное давление. Один этот дворец уже обладал силой шести огней. В тот момент, когда Сюй Цин поднял вторую лампу жизни, в его море сознания раздался оглушительный грохот грома, словно божество издавало рев, а вся вселенная рычала, создавая волны, распространяющиеся за пределы его тела, закручивая окружающие облака и меняя цвет неба. Затем, пронзая все на своем пути, большой черный зонт появился над девятым дворцом в тумане судьбы. Там он ярко вспыхнул, грохот продолжался, свет, подобный океану, захватил все вокруг. В то же время вокруг этой лампы жизни в виде большого черного зонта начал быстро формироваться небесный дворец, становясь видимыми невооруженным глазом. Он был не иллюзорными, а реальными. Это был десятый дворец. В отличие от переливающегося семицветным светом девятого дворца, десятый был черным как смоль, с бесчисленными черными огнями, горящими внутри, делая его похожим на адский дворец. Помимо пугающего вида, из него исходила мощная сила, благодаря которой боевая мощь Сюй Цина резко возросла, многократно превосходя прежнюю. Он не только достиг формирования ядра, но и за один шаг сформировал два небесных дворца. Небесный дворец формирования ядра на континенте древней славы являлся границей для культиваторов. Все уровни ниже формирования ядра считались низшими, где основной упор делался на основе. Достигнув формирования ядра, основа считалась заложенной, и дальнейшее совершенствование приводило к качественному скачку, особенно в случае Сюйцина, который сразу после достижения этого уровня превзошел многих защитников Дхармы Альянса, что было редким явлением. Например, Сыма Жуза многие годы так и не смогла материализовать второй небесный дворец. Это говорило о важности лампы жизни. Но боевая мощь Сюйцина не ограничивалась этим. У него еще была императорская техника, которая находилась в процессе трансформации. В целом, его боевая мощь уже превосходила обычных совершенствующихся с двумя небесными дворцами, не говоря уже о его ядовитой пилюле. Сейчас перед Сюйцином стояла задача как можно скорее сформировать свой третий небесный дворец, поместив внутрь ядовитую пилюлю, чтобы еще больше увеличить свою мощь и боевые способности, а затем продолжить превращать все оставшиеся иллюзорные небесные дворцы в реальные. Когда у него будет 10 небесных дворцов, его боевая мощь достигнет ужасающего уровня, вызывающего трепет у совершенствующихся того же уровня. Этот процесс не займет много времени, потому что его техника формирования ядра отличалась от других. Сюйцин резко открыл глаза. Отпечаток техники «Призрачный захват пути», переданный ему учителем, распространился в его сознании, сливаясь с его разумом. В то же время его правая рука медленно становилась прозрачной, словно находясь между реальностью и иллюзией. Сюйцин опустил взгляд на свою правую руку. Он чувствовал, как в ней заключена ужасающая энергия, а также бесчисленные призрачные чудовища. Эта рука могла проникнуть в море сознания противника, разрушить его небесные дворцы, захватить ядра и вырвать их. Более того, Сюйцин чувствовал, как его правая рука внушает страх призрачным чудовищам. Учитель говорил, что если я доведу эту технику до совершенства, то все мое тело сможет переходить между реальностью и иллюзией, что позволит мне избежать большинства опасностей, пробормотал Сюйцин, и в его глазах появилась решимость. Он страстно желал совершенствоваться и становиться сильнее. Спустя некоторое время Сюйцин глубоко вздохнул. Он знал, что теперь должен усердствовать еще больше. Подумав об этом, он пошевелил рукой, и она мгновенно вернулась в нормальное состояние. Сюйцин спокойно встал и почтительно поклонился третьему владыке, который охранял его с неба. «Благодарю, третий владыка». Третий владыка все это время наблюдал за его открытием отверстия Дхармы и продвижением. Сюйцин знал, что это благодаря его учителю, но все равно был благодарен. Третий владыка в небесах посмотрел на Сюйцина с нескрываемым восхищением. По его мнению, Сюйцин был одним из самых ярких учеников Семи Кровавых Глаз за последние годы. «Выживи, и в будущем тебе найдется место в провинции приветствия императора», — медленно произнес третий владыка. Сюйцин снова поклонился. Третий владыка взмахнул рукой, окружающие формирования рассеялись, и его фигура исчезла в небе. Сюйцин посмотрел туда, где исчез третий владыка, затем на бронзовое древнее зеркало высоко в небе. Спустя некоторое время он достал свой боевой корабль, ступил на него, и по его команде дух артефакта издал рев, и боевой корабль с силой, сравнимой с мощью формирования ядра, устремился вдаль. Скорость была такой, что мгновенно доставила Сюйцина к порту. Не останавливаясь, боевой корабль взмыл ввысь и помчался в запретное море. Когда он прибыл сюда, он был на возведении основания с силой четырех огней, а улетал, будучи на формировании ядра с двумя дворцами. Разница в боевой мощи была колоссальной. Мчась вперед, Сюйцин смотрел вдаль, а затем вдруг произнес: «Юлин Цзы, хозяин». В следующее мгновение черный пруд появился рядом с Сюйцином. В нем материализовалась фигура предка алмазной секты. На его лице все еще читался страх. Он преклонился и с тревогой произнес: «Ваша боевая мощь стала слишком велика. Если я не смогу поспевать за вами». Сюйцин посмотрел на предка алмазной секты с глубоким, проницательным взглядом. Предок алмазной секты вздрогнул, тут же поднял голову, ударил себя в грудь и громко заявил: «Хозяин, не беспокойтесь. Я уже давно готовлюсь к этому и как раз собирался доложить вам. Максимум через 6 месяцев, нет, максимум через 3 месяца, мое громовое духовное тело снова перейдет на новый уровень, превратившись из духа в душу». Глаза предка алмазной секты покраснели. Он был готов на все. На самом деле до прорыва ему было еще далеко, но сейчас у него не было выбора. Он чувствовал, что если не приложит в 1000 раз больше усилий, то при нынешнем состоянии Сюйцина он неизбежно станет пушечным мясом. Но для прорыва за 3 месяца ему требовалось много энергии, поэтому, немного поколебавшись, Предок алмазной секты тихо произнес: «Хозяин, на самом деле я тоже могу поглощать души. Раньше, чтобы стать громовым духом, мне нужно было поглощать артефакты закона, а теперь, чтобы стать громовой душой, мне нужно много душ». «Хорошо», Сюй Цин посмотрел на предка алмазной секты. Он хотел сказать, что если тот не сможет поспевать за ним, то он его отпустит, поскольку за последние годы предок алмазной секты служил ему довольно усердно. Но раз старик так сказал, то он не станет высказывать свои мысли.